Глава 4. Трефовый король жил в большом карточном дворце. Как ни был мал и неопытен Петя, он и его поразил необыкновенно ветхий вид этого палаццо. Он весь был из захватанных и засаленных карт, из таких лопоухих, разбухших и изобранных, в которые обыкновенно его няня Аксинья играла на кухне в дураки с кухаркой у Матрёной. Мальчик обратил на это внимание Валета, но тот опять нахмурился и точно про себя заворчал. «Все новые карты у тузов теперь. В экономии их они держат. Говорят, и так в старых-то поживете, не сахарные. Целыми колодами они их прячут у себя в подвалах. Ну, старичкам приходится обходиться теми, какие у них были еще тогда». «Когда тогда?» — добивался Петя. «А в те времена, когда тузы еще не покрывали королей». Вокруг самого дворца ходила какая-то дама. Петя засмотрелся на нее и рот разинул даже. Она была в красном плюшевом корсаже с синей каемкой вверху. На шее у нее красовалась в два ряда толстая золотая цепь с медальоном, на котором изображена пиковая масть. В руках она держала и жеманно нюхала белую лилию. Лицо у дамы точно лакированное, и волосы на висках завивались мышиными хвостиками. Петя даже увидал накладку у нее на темени и усики над верхней губой. «Да это тетя Маша!» «Какая тетя Маша?» «Папа говорит, что она из старой гвардии, и все смеются над нею». «Не знаю. У нас ее называют пиковой дамой, и она ужасно надоела трефовому королю. Все за ним бегает, все у его дворца с вечера до утра топчется». «А днем?» «Днем не знаю, днем мы спим». «А я знаю», — обрадовался Петя. «Днем она все на трефового короля гадает». Король оказался очень приветлив. На нем была синяя шуба, отделанная белым мехом. Под синей шубой Петя видел красный кафтан. Он сейчас же узнал его, совсем такой же, как в колоде у тети Маши. Трефовый король видел, как тетя Маша, пиковая дама, тоже все шляется внизу, выжидая его, и подмигивал своим валетом. Валеты смеялись совершенно так же, как смеялся Семён, и один из них даже произнес знакомое Пете: «На дешевку бы этот лежалый брак, на дешевку». «Она с 30 лет за мной уходит, а до 30 никакого внимания не обращала. Разборчивую невестою была», — объяснил король. Но Петю теперь интересовало совсем другое. Он тщетно доискивался, чем этот трефовый король настоящий не похож на трефового короля тетиной колоды. И тот, и не тот в то же время. Наконец, точно что-то озарило его. «А где, дядя, твоя золотая шапка?» Трефовый король сконфузился. Валеты зашептались. Пришедший с ним дернул его за рубашку и шепнул: «Молчи! Шапка давно в кладовой у бубнового туза лежит». Но заставить Петю замолчать было нелегко. Он увидел, что руки короля пусты. «А золотая палочка, которую ты держишь обыкновенно в левой руке, и блюдо такое, что в правой, где?» Трефовый старик сконфузился еще пуще. Валеты пришли в окончательное смятение. «Там же, у бубнового туза», — лепетал ему на ухо путеводитель. «А цепочка золотая с такую штучкую, на которой еще черный крестик вырезан». Но тут уже случилось нечто совсем неожиданное. Старый король заплакал, и точно по сигналу зарыдали в унисон толпившиеся у стен валеты. «Все у бубнового туза, все у бубнового туза», — объяснил Петя уже сам король. «Все у него. Бубновый туз — самый старший туз, самый старший туз. У вас, у людей, червонный туз в чести, а у нас ему почету мало. У нас бубновый все. Прежде козыри были, он и козырей отменил. Только себя козырным тузом почитает. Это он и намутил все в нашей колоде. Все у него, все. Он у нашего старичка даже и трефовую даму отнял. Известное дело, даме-то сладок лакомый кусок. Ну, а у нас кусков этих не стало. Давно, с тех пор, как тузы начали королей покрывать. Все вверх дном и перевернулось. Поголодала-поголодала трефовая дама. Известно, она не то что мы, к нужде не привыкла. Снесла к бубновому тузу сначала свою герцогскую корону, потом ожерелье, медальоны, наплечники. А потом видит, что чем дальше, тем все хуже дела идут. Взяла да и ушла сама. Куда? Все к тому же бубновому тузу. Да не она одна. Все дамы ушли, кроме пиковой, которой тузу по ее старости совсем не надо. Она всю жизнь вот и гадает на трефового короля и ходит-бродит вокруг. А червонная и бубновая давно там.